Число иудеев в империях, в которые Иудея входила в качестве зависимого государства или провинции, неуклонно возрастало. Объяснение этого лежит не только в сфере демографии. Карл Каутский в качестве главной причины этого роста называет пропаганду иудаизма. Но как бы ни была высока естественная плодовитость иудейства, ею одной мы не сможем объяснить быстрый рост его. Она в значительной степени дополнялась силой его пропаганды. То обстоятельство, что нация может размножаться путем религиозной пропаганды, представляет такое же экстраординарное явление, как и все историческое положение иудейства. Каутский обращает внимание на то, что после исчезновения 10 северных колен Израиля, после увода в плен жителей Иудеи в Вавилон, кровные связи между евреями стали ослабевать и исчезать. Уже за несколько веков до разрушения Иерусалима римлянами древнееврейский язык перестал быть живым языком. В Палестине иудеи стали использовать язык окрестного населения, арамейский. За пределами Палестины, да отчасти и в самой Палестине, иудеи говорили на языках эллинов, греческом, латинском. Итак, отмечает Карл Каутский, ко времени Христа между иудеями не было уже ни кровного, ни культурного единства. Всех иудеев объединяла лишь религия, причем, по мнению Каутского, и не только его, она сложилась и оформилась в виде пятикнижия Моисеева или Торы лишь после Вавилонского пленения. Эта религия, данная будто бы путем откровения праотцам Израиля, а в действительности зародившаяся в изгнании и развивавшаяся после него, теперь стала наряду с торговым оборотом самой крепкой связью иудейства, единственным признаком, который отличал его от остальных народов. Итак, постепенно силовое насаждение иудаизма замещалось ползучим, добровольным прозелитизмом, или, как выразился Каутский, пропагандой иудаизма. Задача пропаганды иудаизма существенно облегчилась после того, как при первых египетских царях Птолемеях, Сатере и Филадельфе был сделан перевод Ветхого Завета на греческий язык, и многие образованные люди того времени смогли читать так называемую «септуагинту» и приобщаться к мировоззрению иудеев. Об энергичной пропаганде иудаизма мы читаем в Новом Завете слова Иисуса Христа. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас». Иудеи прибегали к различным уловкам и красноречивой агитации для того, чтобы завербовать иноверца. Они не жалели времени и сил на вербовку, если речь шла о высокопоставленных иноверцах.